«Постойте, лорд Вейдер, этого нет в программе», с трудом поспевая за моим размашистым шагом пропищал мне вслед лейтенант Чу. «Почему?» – мой вопрос застал его врасплох. «Не знаю», – слегка обескураженно произнес лейтенант, за что был удостоен удивленного взгляда императора и недовольного покачивания царственной головы. «Похоже, те, кто пропихнули нам этого сопровождающего в надежде на быстрый карьерный рост, получили обратный эффект. Решено, что они не стоят того, чтобы тратить на них время императора». Забил последний гвоздь в крышку своего гроба молодой лейтенант, подобрав, по его мнению, отличный аргумент. «Позвольте мне решать, на что тратить время», вполне предсказуемо ответил император. «Я чувствовал, что он наслаждается возникшей ситуацией. Шиф Палпатин был не на работе, шиф Палпатин изволил отдыхать, а отдыхающий ситх – это угроза окружающим не меньшая, а, пожалуй, куда большая, чем рассвирепевший ранкор. Стоило нам приблизиться, как неожиданно этой частью выставки заинтересовались и другие имперские офицеры. Надо сказать, вокруг нас постоянно находилось, по меньшей мере, два десятка имперцев, не считая нескольких представителей приемных комиссий разных родов войск. Некоторые из них даже тешили себя иллюзией, что сопровождают нас незаметно. Поэтому, в целом, за нами постоянно следовала немаленькая толпа. Естественно, с нашим приближением обстановка в павильоне оживилась. Воспользовавшись возможностями шлема, я отправил запрос на звездный разрушитель. Мне требовалась краткая выжимка корпорации Инком. Если о производителе сит-истребителя я знал довольно много, то Инком был темной лошадкой, знакомой только как поставщик оборудования и запчастей для флота, что остался после войны клонов. Пока представители корпорации бегали как наскепидаренные тараканы, разворачивая обратно наполовину свернутый павильон, я углубился в чтение оперативно присланного мне отчета от ФК-001. Корпорация Инком расположена на планете Фризи, крупный поставщик кораблей разных классов. Во время войны клонов, основной поставщик в армию Республики Средних Истребителей. Корпорация значительно расширила свои производства за время войны, вложила значительные средства в модернизацию заводов, чтобы удовлетворить растущие аппетиты республиканского флота. Окончание войны стало для них ударом. Сворачивание республиканского военного заказа стало полной неожиданностью. Заключение империи контрактов с Сейнар Флит Системс поставило корпорацию на грань краха. Если военные контракты пройдут мимо Инкома, им грозит неминуемое банкротство. Изучая выжимку информации, я молчаливой тенью следовал за спиной заинтересовавшегося императора. Шиф Палпатин беседовал с одним из инженеров, с любопытством рассматривая информационные стенды. Я обратил внимание на написанное, после чего попросил сбросить мне основную информацию по представленному на выставке истребителю. С большим энтузиазмом и к явному неудовольствию офицеров приемной комиссии, инженер Инкома скинул мне файл с данными. «Лорд Вейдерох, не хотите ли Фуха лично оценить Т-65?» Неожиданно поступило предложение. Спрашивающий явно только что бежал, он запыхался и с трудом удерживаясь от желания согнуться, чтобы хоть немного отдышаться. Человек был грузин, после пробежки на знойном воздухе Эбафора лицо его стало кирпично-красным. Судя по дорогой одежде, он явно был не последним человеком среди работников Инкома. Через несколько мгновений к нему подскочил помощник, протягивая стакан воды, осушив его, мужчина наконец отдышался, открыто улыбнулся, от него несло потом и запахом внезапно забрезжившей надежды, внезапная надежда, что выдернула этого разумного из пучины отчаяния, в которой, судя по всему, он некоторое время уже пребывал. «С кем имею честь?» — вежливо поинтересовался я. «О, прошу прощения, я не представился. Эдвард Килхем, генеральный конструктор этой, не побоюсь этого слова, замечательной машины. Ваше императорское величество», — проговорил Килхем, низко поклонившись, наконец заметив скромную фигуру шиф Палпатина за моей спиной. «Не беспокойтесь, господин генеральный конструктор, я вас тоже не сразу приметил», — мягко улыбнувшись, проворковал шиф Палпатин, отворачиваясь обратно к голограмме, на которой как раз сейчас транслировалась запись учебного боя двух пар истребителей Т-65. «Вы настолько уверены, что готовы пустить за штурвал незнакомого с вашей машиной пилота?» — с интересом спросил я. Руки буквально чесались опробовать этот истребитель. Короткого и разочаровывающего полета на серийной ситке мне не хватило. «О, не беспокойтесь, основные узлы управления универсальны, а от ошибок вас подстрахует наш дроид-астромех. Если хотите, Он и проведет весь обзорный полет, но боюсь, тогда вы получите ложное представление о моей птичке», — жизнерадостно затарахтел конструктор. «Я чувствовал, что Килхем в отчаянии. На фоне общего похоронного настроения, что царило тут до нашего прибытия, это было особенно заметно. Инженер буквально схватился за последнюю соломинку. Надо сказать, он крупно рисковал с подобным предложениями, многие бы не оценили. Хорошо, если вы так уверены, я испытаю вашу птичку. Но прежде я хотел бы увидеть ответ приемной комиссии империи. Мне нужно знать, какие недостатки закрыли для вашей корпорации военный заказ». Килхем заметно помрачнел после моей просьбы, однако распорядился. Через несколько мгновений мне предоставили требуемое. В кабину я поместился с трудом. Пришлось избавиться от части элементов брони, и даже так места было маловато. Поэтому инженеры спешно демонтировали обивку пилотского кресла, заменив ее на тонкую подстилку. Только так, со своими двумя с лишним метрами роста, я смог разместиться в кабине и захлопнуть бронеколпак. Согнутый в три погибели, с коленями, упирающимися в приборную панель, я вдруг почувствовал себя взрослым дядькой за рулем крошечного детского велосипеда. Вдобавок пришлось спешно наращивать страховочные ремни. Император с интересом наблюдал за суетой запихивания меня в тесную кабину. Иногда он накликал того или иного техника и озабоченно спрашивал, безопасно ли для его доверенного лица лететь в столь странном положении. Разумные бледнели, начинали заикаться, отводили взгляд. Император изволил развлекаться. Наконец я был в кабине. На жесткой бронепластине сидеть было не то, чтобы удобно. Тело в четырех точках примотано к катапультируемому креслу ремнями. Двигать я мог только руками, хорошо, что ноги покоились на педалях. Рядом с кабиной, в круглом отсеке, показалась голова астромеха. Весело пиликнув, что-то явно матерное, он запустил предстартовую проверку. Пока техники бились с синхронизацией моего шлема с системами истребителя, я позволил себе закрыть глаза. Соскользнул на грань медитации, сила свободно потекла сквозь меня и через штурвал в истребитель. Область чувствительности расширилась, я ощутил любопытство императора, страх персонала угробить высокого гостя, какую-то веселую злость от главного инженера. Он как раз таки ни капельки не сомневался. Я сосредоточился на штурвале, чувстве, что шло от истребителя в силе. Да, это было маленькое жульничество, доступное почти всем одаренным, способность в считанные часы получить так важное чувство машины. Я ощутил габариты истребителя, осознал его масштаб, почувствовал каждый элемент конструкции. Да, теперь я знал его. Машина была больше и тяжелее сит истребителя, имела несколько другой угол обзора. В ситке приходилось полагаться в основном на приборы наблюдения. Ионные панели сильно сужали естественный обзор, здесь же бронекабина давала идеальный простор для использования собственных глаз. Лишь чуть мешал обзору длинный нос крестокрыла. Изображение перед глазами на мгновение мигнуло, и я увидел, как в дополненной реальности появляются основные необходимые для полета показатели машины. Интерфейс был кривоват, не слишком подходил под особенности моего шлема, но к этому можно было привыкнуть. Нос стал прозрачным, а также закрывающие обзор элементы кабины. Собственно, ничего неожиданного. Дождавшись разрешения на взлет, я поднял машину в воздух. Медленно и осторожно, крадучись, развернул крестокрыл над полигоном и, используя только антигравы, направил в область проведения испытательных полетов. В атмосфере X-Wing вел себя хорошо, ощущался только небольшой недостаток маневренности. Машина имела значительный запас тяги и была склонна к рысканию в атмосфере. Даже с подсказками силы потребовалось некоторое время, чтобы освоиться. Крестокрыл был длиннее сит истребителя почти вдвое и, в целом, был массивнее и тяжелее. Иное расположение двигателей и другой принцип их работы сказывались на полете. В отличие от сит истребителя, у которого тяга была равномерно распределена по всему корпусу, отчего ситка без труда мог лететь задом наперед. Основные двигатели X-Wing'а толкали его только вперед, отчего маневры были более плавными и подверженными инерции. В маневренном бою, даже с выпущенными дополнительными крыльями, на плоскостях которых располагались маневровые ионные двигатели, управляемость корабля резко возрастала. Эта машина вряд ли могла соперничать с сит-истребителем. Однако корабль имел явные преимущества в наборе скорости. Куда больший запас прочности – за счет менее разнесенной компоновки. Продолговатый корпус гораздо лучше справлялся с перегрузками при ускорении, отчего крестокрыл набирал скорость вдвое быстрее. Сит-истребителю вступать с Т-65 в скоростной бой было противопоказано, не догонит. А вот маневренный бой был на стороне ситки. Я заканчивал вторую серию тяжелых маневров на орбите, когда мне пришло сообщение об окончании времени воздушного коридора. Пот неприятно разъедал глаза, тело ломило от перегрузок, но в целом я был доволен. Остромех, кажется, охрип от бешеных визгов. Истребитель был все еще одним куском. Я отдал команду дроиду взять управление на себя и вернуть нас назад. Сам же, насколько это возможно, откинулся в жестком ложементе. До возвращения нужно было еще успеть изучить документы. К тому моменту, как шасси коснулись земли, мне уже все стало ясно. Нутром я чувствовал большую волосатую лапу в приемной комиссии. Кто-то, явно заинтересованный, топил инком. Ох, чую я, и отсюда торчат уши Райта Сиенера. Не зря на прототипе ИЗР проходили испытания только сит-истребители. Даже не в этом было дело. Почему Крестокрыл участвовал в конкурсе как легкий палубный истребитель, учитывая, что разработан он был на основе истребителя сопровождения и разведки? Наличие гипердрайва как бы намекало на то, что данная машина должна прыгать в гипер вместе с флотом, или заниматься разведкой в ближайших от приписанного корабля системах. А учитывая возможную номенклатуру вооружения, это никак не конкурент сит-истребителю. Это машина иного класса. С трудом, изрядно помяв кабину, я смог выбраться из крестокрыла. Пользоваться подготовленным трапом я не стал. Просто спрыгнул на землю. После тесной кабины телу хотелось движения. Перегрузки, даже несмотря на компенсаторы, все еще чувствовались неприятной тяжестью в мышцах. Сочленения костюма и плоти были не рады. «Лейтенант Чу», — обратился я немедленно подскочившему ко мне офицеру, принимая от него свой плащ. «День был долгим, пора сворачивать лавочку». «Да, лорд Вейдер, запишите мою просьбу к конкурсному отделу», — бросил я на ходу. Похоже, в их документы вкралась ошибка. Явный представитель тяжелых многоцелевых истребителей почему-то участвует в конкурсе наравне с легкими палубниками. Может, комиссию смутила компоновка корабля, отсутствие второго пилота и компактный размер? Насколько мне известно, лорд Вейдер, конкурса на иные типы истребителей не проводились, ответил слегка обескураженный лейтенант Чу. Странно. Потребность у флота в таких машинах, насколько я знаю, есть, а конкурса нет, удивился я. Ничего. Думаю, чиновники военного министерства приложат все усилия для того, чтобы исправить эту странную оплошность, пространно проговорил император, величественно направляясь из ангара. За нами следовал хвост сопровождающих. Спасибо, лорд Вейдер. Моей благодарности нет предела, восторженно затараторил подскочивший ко мне Килхэм. Вы можете рассчитывать на мою признательность, слегка понизив голос, намекнул инженер. В первое мгновение я подумал, что ослышался. Мир на мгновение замер. Волна гнева затопила меня с головой. Затаившаяся темная сторона силы возликовала. Я взглянул в удаляющуюся спину императора. Выдох, гнев клокотал, добавляя в голос рычащие нотки. «Видимо, вы меня не так поняли. Я не собираюсь продвигать интересы вашей корпорации, а всего лишь исправляю явную ошибку нашей канцелярии», — устрашающе прогрохотал я своим самым страшным голосом. «Если у вас, Эдвард Килхэм, возникли ложные ожидания, я их опровергну. От меня не зависит, получите вы контракт или нет. Поверьте, стоит только объявить конкурс. Желающих получить заказ империи будет хоть отбавляй. Не рассчитывайте на мою помощь, я только могу обещать вам равные условия». «Спасибо, лорд Вейдер, этого будет более чем достаточно», — поспешно заверил меня спавший с лица Килхэм, семеня рядом со мной. «И все же, у вас будет преимущество. Это время вы можете потратить на то, чтобы улучшить ваше детище. Учитывая ваши стартовые условия, я сильно разочаруюсь, если ваш Т-65 окажется на этом конкурсе в текущем виде. Машина требует доводки и доработки, и если вы проиграете, учитывая полученное преимущество, это уже будет чревато моим недовольством. Но не стоит так беспокоиться, вы рискнули и выиграли, получили еще один шанс. Или, быть может, вы ожидали, что по одному моему приказу с вами немедленно заключат контракт». Я резко развернулся на каблуках, нависая над ним. Плащ эффектно описал полукруг. «Нет, лорд Вейдер», с тучного лица Килхэма исчез последний след румянца, конструктор даже как будто присел, ноги его слабо держали. «Замечательно. Мы и так задержались тут больше, чем это было нужно. Нас провожали молча. Почему-то команда инженеров не очень была рада предоставленному шансу. Надеюсь, я не переборщил с мотивацией. Возможно, я окончательно утопил эту корпорацию. Они будут вынуждены еще глубже увязнуть в долгах, чтобы подготовиться к новому конкурсу, но ребята с большим опытом и явно талантливы, у них есть все шансы. Ну, да будет на то воля силы, я еще сяду за штурвал Крестокрыла. Глава 20. Интерлюдия Хан. Столица Мандалора. Имперская военная академия. Светило Мандалора только поднималось над горизонтом, первые лучи ярко блестели на поверхности столичного купола. Его голубоватая поверхность блестела отраженным светом от множества капелек воды, что конденсировались на его поверхности. Столичный купол города Сандари был самым крупным на поверхности этой негостеприимной планеты. Мандалорцы были воинственным, вспыльчивым и свободолюбивым народом. Для их родной планеты это стало приговором. Одна из древних войн убила эту планету. Ядро Мандалора было пробито и частично разрушено. Одно из полушарий едва не было оторвано от планеты. Несколько крупных кусков поверхности, как след той далекой войны, еще висит на орбите планеты. След древнего оружия планетарного уничтожения, рваная рана на боку этого мира, так никогда не затянулась. Баланс ядра планеты был непоправимо нарушен. Термоядерные реакции постепенно затухли. Магнитное поле слабело. Мандалорцы предприняли несколько попыток вдохнуть жизнь в смертельно раненое сердце их планеты, но эти попытки были тщетны. Космический ветер вскоре превратил всю незащищенную от излучения поверхность в радиоактивную пустошь. Будь на месте мандалорцев другой народ, давно бы бросили свой умирающий мир. Мандалорцы же не желали покидать свою родину. На поверхности мертвого шарика начали расти купола, и тому была причина. Слишком много жизней было отдано за Мандалор, чтобы отдать его в руки так жаждущих его богатств захватчиков. Даже после своей смерти, планета была богата залежами бискара, чудесного металла, мандалорского железа. Менялись эпохи. Древние враги, что убили Мандалор, давно растворились в истории. Джедаи, не менее древний враг, ослабли. Республика исчезла, а на Мандалоре все еще был Мандалор. И даже долгое правление партии пацифистов мало изменило быт и нравы этой планеты. Хан крался вдоль забора, окружающего тренировочный лагерь империи. Он двигался вдоль контрольно-следовой полосы. Его одежда была слишком легка для прохладного раннего утра Мандалора. Он кутался в мягкую и блестящую ткань, не только неплохо сохраняющую тепло, но и позволяющую обмануть примитивные датчики на заборе. Нужно было только не спешить и замереть в моменты, когда мимо пролетал маленький шарообразный дроид-разведчик. На плече Хана висел мешок, горловина которого была завязана проволокой. Возвращаясь в лагерь после очередной ходки в город, маленький контрабандист старался быть осторожным, слишком много его клиентов внутри лагеря ждали новую поставку. Уже 3 месяца, как он мариновался на этой планете. Нет, Хан не жаловался, в центре распределителя было куда как хуже. Маленькая комнатка на 6 человек, скудный рацион и бесконечная муштра. Если бы комплекс распределения не располагался в космосе, он бы оттуда обязательно сбежал. После обследования и лечения, немного отъевшийся, даже на этом скудном рационе, он не роптал. Может, в былые деньки иногда удавалось поесть и сытнее, но точно, не каждый день, и точно, не 3 раза в день. Вместе с еще 300 новобранцев, его распределили на Мандалор, в кадетский корпус при новой имперской военной академии. В целом тут ему нравилось, только немного не хватало привычной свободы, да и с офицером-воспитателем отношения сразу не сложились. Кимберли Налеска, человек, повернутый на дисциплине, не мог сойтись характером со взбалмошным и свободолюбивым Ханом. Однако со всеми неприятностями существования его примеряла крыша над головой, пусть делимая с еще 4 кадетами, и всегда доступная теплая постель. Кормежка была как на убой. Первый месяц он был тих, послушен, ошеломлен непривычным образом жизни. Для мальчика, фактически выросшего на улицах, новая среда была сродни санаторию. Правила, что она налагала, он принял легко, без внутреннего отторжения. Это место во многом жило по тем же законам улиц, только здесь было не принято высшими измываться над низшими. Выполняя указания паханов, офицеров, какими бы глупыми они ни казались, следуй принятым правилам. Заправляй кровать, принимай душ, вовремя прибывай на построение, ешь в столовой, убирай за собой посуду. Вовремя приходи на обучение и отвечай на вопросы господина инструктора. Можно сказать, Хан сменил негласный свод правил улицы на устав. Неожиданно, но это было неплохо. Если ты следуешь правилам, можешь не бояться несправедливого наказания. Без причины и повода у тебя не отберут еду, имущество, не ударит. Несколько раз хан нарывался на наказание, но оно оказалось удивительно мягким. Два наряда по столовой вне очереди. Ну что такого сложного? Отмыть несколько сотен комплектов посуды. Освоившись, хан привычно начал испытывать границы дозволенного. Мелкие проказы, игра в карты, игра на деньги, выменивание разных очень нужных вещей у сверстников. Все это было запрещено, но за запретом следили не то чтобы строго. Один раз он угодил в карцер, когда попался бродящим по территории ночью. Да, сидеть в одиночестве в полутемной каморке было скучно, но не так страшно, когда ты очухиваешься в луже собственной мочи и рвоты, после того, как местная шпана решила тебя проучить. Хан исключительно не понимал ребят, что ночами плакали в подушку и просились домой. Это не было настоящим наказанием. Если быть осторожным, вести себя хорошо, прилежно выполнять задания, офицеры-воспитатели на многие вещи закрывали глаза, тем удивительнее было узнать, что по-настоящему здесь тоже наказывают. Месяц назад его выпороли на плацу электрохлыстом перед строем, пояснив перед поркой, за что именно он получает свои удары. Тогда-то он и понял настоящие правила этого места. Хан не подчинился прямому приказу офицера-воспитателя Кимберлина Олеска. Месяц назад хан организовал свой маленький бизнес, пользуясь небольшим ростом и знаниями, что преподали им на занятиях по стандартным системам обеспечения безопасности военных баз. Мальчишка начал выбираться в город, принося с собой разную запрещенную контрабанду. Его ловили уже трижды, и только за первый раз он получил в наказание порку. Его выпороли не за то, что он бегал в город, и даже не за принесенные сладкие батончики, кофе и даже сигареты. Его выпороли за то, что на приказ сержанта Олеска немедленно остановиться, он только ускорил свой бег. Его ловили еще дважды. После первого случая, теперь на приказ остановиться, хан замирал и покорно шел на встречу с комендантом, после чего получал свой наряд, или отправлялся в карцер. Простое правило, если попался, прими наказание. Мальчик наконец дошел до нужного места. На двух камушках, над контрольно-следовой полосой лежала жердина. Проверив ее прочность ногой, хан быстро перемахнул через песчаную полосу. В этом месте через забор был перекинут кусок кабеля, а колючая проволока приподнята с помощью куска арматуры. Жердину хан аккуратно забрал. Он перенес ее на ту сторону, еще пригодится, найти подходящую с каждым днем становилось все сложнее. Чем ближе было завершение строительства, тем меньше оставалось строительного мусора. Наконец, перебравшись на ту сторону, не потревожив чувствительный датчик на колючей проволоке, хан припрятал жердину у основания забора в заранее приготовленную ямку. Потом вынул форму, заботливо и аккуратно сложенную в пластиковый пакет. На построении надо выглядеть опрятным, чтобы не вызывать подозрений. Место формы занял мешок с гражданской одеждой и сегодняшней добычей. Сверху хан уложил пруток, которым приподнимал колючку. Хан придирчиво разгладил почву на месте своего схрона, собрал немного пыли чуть в стороне и аккуратно присыпал сверху. Место, его, где он прятал свои нехитрые сокровища, не должно бросаться в глаза. Вечером можно будет забрать контрабанду, а уж после отбоя спокойно все продать. Это была самая крупная партия из тех, что ему удалось притащить в лагерь. Пришлось потратить весь невеликий запас собственных кредитов, распотрошить несколько заначек и набрать заказов. Сегодняшняя ночь обещала стать очень прибыльной. Он уже преодолел половину пути к казарме, когда прозвучал первый сигнал к побудке. Дело за малым, смешиваться с толпой на входе в душевые и не слишком отсвечивать своей невыспавшейся рожей на построении. Единственный день, когда он мог выбраться из лагеря, в день дежурства его отряда по столовой. Дежурные часто приходят в столовую пораньше, на его отсутствие в казарме никто не обратит внимания. День начался необычно. После душа им всем раздали новую форму. На территории множество кадетов наводили чистоту. Офицеры бегали как ошпаренные, и это вызвало тревогу. Он впервые видел этих обычно неспешных взрослых бегущими вне полигона или спортзала. Лагерь гудел, как растревоженный улей. Хану было интересно, что же случилось, но нужно было поспешить в столовую. Отряд не сможет долго прикрывать его. В столовой было тихо. Ребята встретили его радостно. Каждый из них надеялся получить по сладкому батончику. Поэтому они проснулись на рассвете и уже были на кухне, прикрывая его вылазку. Ребята были не в курсе той суеты, что творилось снаружи. Сначала они все время были заняты подготовкой к завтраку, потом, до обеда Хан занимался только тем, что в компании еще 5 мальчишек мыл, чистил, убирал со столов, следил за работой пищевых синтезаторов. На кухне всегда было много дел. Хан, знакомый голос окликнул его как раз в тот момент, когда он проверял число готовых к раздаче порций. Нужно было убедиться, что всем хватит еды, от этого зависит их вечерняя оценка дежурства. «Что такое?» – спросил маленький контрабандист, вытирая мокрые руки о фартук. «Тебя срочно вызывают в зал симуляторов». Воздух вокруг Хана резко похолодел, только что вытертые насухо ладошки вспотели. Очень редко кадета вызывали во время дежурства, и на его памяти ничего хорошего от этого ждать не приходилось. Неужели о его маленькой ночной распродаже как-то узнали старшие? Не подавая виду, Хан стянул с себя фартук, не особо слушая, о чем говорит кадет Мерц. Паренек, с черными как смоль волосами и шрамом под глазом, контрабандист лихорадочно прикидывал, кто его мог сдать. Точно не Мерц, он был не из стукачей и парень проверенный. Жалко было терять добро, с таким трудом протащенное на территорию лагеря. Но Хан мысленно готовился все отрицать. Да и странно было то, что его звали в зону симуляторов, а не сразу к коменданту. Это давало некоторую надежду. В другое время он бы бежал в припрыжку. Хан ждал каждого занятия в зале симуляторов с нетерпением. Ему были не чужды голоигры. Но даже самый навороченный флайт-симулятор не шел ни в какое сравнение с теми ощущениями, что дарил самый простенький симулятор сит-истребителя. Во многом именно по этой причине Хан старался без нужды не нарушать дисциплину. За хорошие оценки, прилежное поведение и дежурство можно было получить поощрение, для Хана это был внеочередной доступ к залу симуляторов. Помещение было огромным, здесь располагались настоящие кабины от сит-истребителей. Малый брифинговый зал сейчас был занят офицерами. В большом же, у экрана, на который в режиме реального времени выводилась картина боя, собралась, наверное, добрая половина кадетов училища. Еще столько же слонялось по залу. Хан любил это место. Ему нравилось пилотировать мощные боевые машины, и пусть это пока была всего лишь симуляция. Он упивался каждым полетом, старался проводить тут все доступное ему время. Его тягу заметили, приставили личного инструктора. Он провел в этом зале больше времени, чем любой другой кадет. Вскоре он стал безоговорочно побеждать в каждом учебном бою, кто бы ни был его противником. «Кадет Хан по вашему приказанию прибыл», — поспешил Хан к своему офицеру-воспитателю, стоило ему его увидеть. Мужчина с постным лицом, высокими скулами и желчным взглядом заметно нервничал. «Вольно, кадет, машину номер 2 занять, вводная 5 стандартных симуляций космического боя. Выполнять», — коротко скомандовал сержант Олеско. В его голосе ощущалось злорадство. Хан поспешил исполнить приказ. От начальства в таком настроении лучше держаться подальше. Молчаливые и какие-то понурые кадеты помогли ему облачиться в летный костюм. Он натянул шлем и полез в кабину симулятора. После ярко освещенного зала, чернота космоса казалась тусклой. Его машина висела в невесомости, двигатель был заглушен. В углу светился счет 0 из 5. Стандартная космическая дуэль, до 5 побед. Максимально упрощенная, даже без взлета. Противники стартуют напротив друг друга. Через мгновение на границе чувствительности сканеров материализовался его соперник. Видимо, какая-то шишка, не зря все бегают, как ранкором укушенные. А значит, он должен несколько раз победить, пару раз проиграть, а затем, в финальном раунде в тяжелой борьбе отдать финальное очко. В себе Хан был уверен, уже давно ни один из инструкторов Академии не был ему соперником на симуляторе. Нет, возможно, окажись он в настоящем истребителе, все было бы иначе, но здесь, в симуляции, он царь и бог. Мальчишка самодовольно ухмыльнулся, коснувшись штурвала, начав сближение. Его соперник повторил маневр и тоже стал сокращать дистанцию. Первый раз его сбили еще на сближении. Машина врага дважды мигнула зеленым. С дистанции, далекой от предельной точки ведения огня, его истребитель получил сразу 3 попадания в плоскость левого ионного двигателя, потерял управление, закувыркался, а через какую-то секунду импульс попал прямо в кабину. Второй раз его поймали на вираже. В пылу собачьей свалки противник рывком дернул корпус, буквально на мгновение поймав его машину в прицел. И этого хватило, чтобы на этот раз наполовину сбить правый ионный двигатель. Машина потеряла маневренность, он еще пытался сопротивляться, но этот раунд был предрешен. 2-0 в сухую, И Хан ничего не мог поделать. Он гордился своим талантом пилота, прямо грезил космосом, инструкторы прочили ему большое будущее. Хан смирился, что придется 2 года проходить в кадетах, прежде чем он получит доступ к настоящему истребителю. Он был уверен в своих возможностях, а эта показательная порка была для него как ушат холодной воды. Может быть, все они раньше над ним просто издевались, давали ему, как маленькому мальчику, возможность победить себя. Тихо посмеивались над его наивностью, когда он выходил победителем из очередной схватки. Этот Кимберли Налеска, несомненно, это он подговорил всех. И сейчас, скорее всего, один из инструкторов показывает, чего реально стоят все навыки признанного таланта. Сержант не взлюбил его с первого дня, и после такого никто из сверстников не будет иметь с ним дело. Кажется, давно позабытое чувство отчаяния овладело Ханом, скрутило его нутро, а он, наивный, все это время думал, что наконец нашел свое место. Его живот скрутило от обиды и отчаяния. Он глубоко вздохнул, стиснул зубы. Что ж, если он проиграет, если станет изгоем, то хотя бы сделает это достойно. Следующий бой затянулся. Хан осторожничал, пытаясь понять, кто именно ведет с ним бой. В его оппоненте, кажется, сразу были собраны все качества инструкторов летной подготовки. Педантичен как главный инструктор Ройс, точен как Твилик Вархорс, импровизация как у Шоча, и вдобавок, толика безрассудства, как у шального плохо обученного кадета. Его противник часто стрелял, наплевав на любые писанные и неписанные правила. Его огонь при этом имел чудовищную точность и эффективность. Этот бой Хан проиграл. Это был долгий бой, почти 10 минут непрерывной карусели. Так как в этом бою Хан не летал никогда. Кажется, он побил все свои прошлые рекорды и все равно проиграл. Складывалось впечатление, что его противник знает о каждом задуманном Ханом маневре, еще за секунду до того, как сам Хан начинал его выполнять. Маленький контрабандист улыбнулся. Он кое-что заметил, пока изучал своего оппонента. Некоторые маневры его противник выполнял немного неправильно, будто привык к истребителю с иными характеристиками. Может, эта модель СИТ-истребителя была ему не до конца знакома. Первый бой он выиграл, пропустив истребитель вперед на резком маневре. Его враг не рассчитывал, что СИТ-истребитель будет терять скорость медленнее, чем он привык. Хан успел поймать заднюю полусферу врага в прицел всего на долю секунды. Противник уже уходил в сторону, совершая маневр уклонения, но Хан застрелил его. Счет 3-1. Каждый следующий бой был сложнее, чем предыдущий. Хан каким-то чудом вырвал еще 2 победы. Он думал, что уже не может летать лучше, но оказывается мог. Просто нужен был стимул. Он проиграл следующий, уже почти выигранный бой, получив бесценный урок того, что нельзя расслабляться, считая себя победителем. Получил 2 бластерных импульса от врага, лишенного обоих ионных двигателей, и прямо в кабину. Разве такое вообще возможно? Он сравнял счет, выцарапал бой. Казалось, что собачья свалка длилась вечно. 10-20 минут непрерывного догфайта. На выносливость, кто первый ошибется, кто первый потеряет самообладание. Его враг не ошибался. Хан выцарапал победу, неожиданно сменив ритм боя, и не уклонившись от сшибки лоб в лоб. Ему повезло, противник лишь выбил ему правый ионник. Импульс бластера истребителя Хана разворотил сопернику всю кабину. Это было так близко, что он видел, как его зеленый бластерный луч проделал аккуратную дырочку в прозрачном визоре СИТ-истребителя, а затем машина разлетелась на куски. Счет 4-4. Сил почти не было, пот заливал глаза. Хан чувствовал, что почти теряет сознание от напряжения, но он только крепче сцепил зубы, до боли в костяшках вцепившись в штурвал. Хан понимал, что на еще один затяжной бой его не хватит. Его же противник не показывал никаких признаков усталости. Он что, дроид? Хан ошибся специально, зная, что этот соперник этим воспользуется. Сейчас он точно, кристально чисто знал, что делать. Вражеская ситка села ему на хвост, и Хан резко рванул штурвал на себя, одновременно гася скорость. Противник не мог среагировать на таких скоростях, но среагировал, невероятным образом уводя свою машину от неминуемого столкновения, и это была ошибка. Хан мягким движением штурвала чуть накренил машину, плоскость его левого ионника вошла точно посередине прочного корпуса вражеского кабины. Удар, сит-истребитель тряхнула, подбросив вверх, и закружила вокруг собственной оси. Там, впереди, кувыркался, потеряв управление, его враг. Хан затаил дыхание, совместил прицельные маркеры с все еще неуправляемой машиной противника и выжал пуск. С ослепительной вспышкой его импульс достиг цели, превращая виртуальный истребитель во вспышку плазмы. 5-4. Он победил, его вынесли на руках из кабины симулятора. У него не было сил, чтобы стоять. Даже после самых длительных кроссов ему никогда не было так плохо. Мир плыл, голова кружилась, безумно хотелось пить. В симуляторном зале стояла гробовая тишина. Хан видел, как кабина соседнего симулятора поднялась вверх. Как показалась нога в массивном черном сапоге, явно неформенном. Хан постарался улыбнуться, напустить на себя уверенный вид, показывая всем, что все понял. Ха-ха, у них не получилось проучить его. Фигура разогнулась, расправила плечи. Чувство сдерживаемой уверенной мощи захлестнуло Хана. Воин в маске смотрел прямо на него. Маске, смотрящей на них с каждого второго агитационного плаката. Тяжелый плащ развернулся, открыв знакомую по голотрансляциям броню. Его соперником, его врагом, был сам лорд Вейдер. И хоть бы одна тварь предупредила. Пронеслась мысль, перед тем как мир накренился, а Хана, потерявшего сознание от переутомления и испытанного шока, подхватили. Сандари, Имперская военная академия, кабинет коменданта. Я сидел в удобном кресле, чувствуя приятную усталость в теле. Забрало было наполовину убрано, открывая губы, попивая ароматный терпкий и вкусный чай, лично заваренный для меня комендантом военной академии Империи. Мне требовалось отвлечь внимание галактических игроков, и я не придумал ничего лучше, чем нагрянуть с внезапным визитом в Имперскую военную академию. Пусть теперь спецслужбы Альдерана, тайная канцелярия Императора, свежесозданная Инквизиция, хатты и все остальные, ломают голову, зачем мне понадобился этот визит. Последнее время я почти за гривком чувствовал шевеление вокруг себя. Поэтому вчера вечером я сел в Имперский шаттл и вместе со всем своим флотом прилетел на Мандалор, похоже, попутно перепугав добрую половину власти имущих планеты. Примите мои искренние извинения за этот инцидент, лорд Вейдер. Слегка смущенно проговорила эта волевая чернокожая женщина. Да бросьте, я разбил на голову всех ваших инструкторов. Что вам еще оставалось делать, как не натравить на меня ваше юное дарование? Пожал я плечами, с трудом отрываясь от крепкого сладкого чая. Правда, после почти 3 часов, проведенных в симуляторе, организм требовал чего-то посущественней. Потерплю до возвращения на корабль. У местных не было ни времени, ни возможности организовать банкет. Может, перед отлетом наведаться в кадетскую столовку, проверить качество питания? Все же мне не стоило выставлять против вас ребенка. Я невольно нанесла урон вашей репутации. Я приложу все необходимые усилия, чтобы данный инцидент не покинул стены вверенного мне заведения, заверила комендант, подливая мне в чашку еще немного чая. Это неистребимая черта. Я вдохнул терпкий аромат, надо узнать название этого напитка. Это почти тот самый классический черный чай, который я когда-то любил. Хорошо-то как, сила подсказывала, что прилетев сюда, я все сделал правильно. Впервые за довольно долгое время скрытое беспокойство покинуло меня. Наконец-то я смог немного расслабиться. Я смерил взглядом женщину, что сидела напротив. Эта неистребимая черта вот-вот, вначале сморозить глупость, затем лихорадочно пытаться ее исправить. Прямо родиной повеяло. Зачем, какой смысл даже пытаться справиться с неизбежными слухами? Да и как там зовут этого мальчишку, для него это может плохо кончиться. Всегда найдутся завистливые идиоты. Просто ответил я, не видя какой-то серьезной проблемы в своем проигрыше. Кадет Хан, да, Хан, не имею никакого желания ломать ему судьбу. Он преподал мне неплохой урок, напомнил, что нельзя задаваться. Всегда можно встретить кого-то лучше, причем в самый неожиданный момент, просто ответил я, размышляя, какова вероятность встретить того самого Хана. Чем-то отдаленно внешне он даже похож на того, хотя, возможно, это другой Хан, мало ли в галактике этих ханов. Ну, лорд Вейдер, вам просто немного не повезло, подпустила в голос побольше подобострастия женщина. Раскрою вам секрет, комендант Рей, вы могли бы выставить против меня всех своих инструкторов одновременно, результат бы не изменился. Я одаренный, и смею надеяться, неплохой пилот. У просто хороших пилотов против меня мало шансов, тем более в боях на счет. Хан же, волею силы, наделен удивительным талантом, и я подумал, почему бы не помочь мальчику. Со своей стороны, Хочу попросить вас о том же. Вы способны оградить его от завистников и злопыхателей. Я чувствую, что их у него уже немало, а после сегодняшнего их число увеличится. Мальчишка до обидного талантлив. Лорд Вейдер, я вас не подведу. Знаете, комендант, у меня есть идея, как обернуть это событие на пользу всем нам. Завтра утром, во время торжественного построения, я вручу ему награду за его выдающиеся летные навыки. Думаю, это будет что-то простое, неброское, ну, просто презент. Вы тоже постарайтесь придумать, чем поощрить вашего кадета. У меня есть знакомый журналист, чтобы осветить данное событие в нужном нам свете. Если все пройдет хорошо, через неделю у нас не будет отбоя от желающих поступить на имперскую службу. Интерлюдия Мандалор. Центральная больница Сандари. Кассия Крайн скучал. Мужчина был ярким представителем расы Диварен. Массивные загнутые назад рога, красная кожа, острые зубы, заостренные ногти-когти на руках. Впрочем, с аккуратным маникюром, окрашенные бесцветным лаком. Поверх щегольского кожаного пиджака был накинут белый докторский халат. В кармане, как дань традиции, лежало устройство, далекий потомок стетоскопа. В руках доктор Кассия держал импровизированную биту, которой служила какая-то награда, временно изъятая с полки славы за подходящую форму. На стенах висели дипломы в рамках и чучело огромной рыбы с острым клювом. На полу огромного кабинета валялись скомканные шарики бумаги, которые Кассия лихо загонял в перевернутую на бок корзину для бумаг. Кассия страдал тем видом скуки, что характерен для деятельной личности, привыкшей к полезной деятельности. Крайн был заведующим отделения восстановительной ретрансплантологии в недавно построенном научно-медицинском комплексе. Сейчас во всем его отделении, а это почти 300 больничных коек, занято было всего 14. Надо сказать, его пациенты представляли собой достаточно жалкое зрелище. В основном это были пострадавшие от взрывов и пожаров, и один Мандо, которому повезло выжить после взрывной декомпрессии его брони, с последующим замерзанием в открытом космосе. Все пациенты были травмированы настолько сильно, что традиционное лечение, заключающееся в налепливании пластыря с бактой, уже не помогало. Крайн небезосновательно считал, что тонкое искусство медицины в галактике находится в глубоком упадке. Травмировался, налепи бакты, если сильно травмировался, поможет больше бакты. Совсем все плохо, удалили поврежденные ткани, орган или даже конечность, замени на протез. И да, не забудь побольше бакты. Бакта практически убила тонкую профессию хирурга. Зачем обучать виртуоза, дадим скальпель ближайшему меддроиду, пусть кромсает. Операции идут потоком, а все неточности, шероховатости, залепи бактой. В его отделении лежали те, кому не повезло. В основном, бывшие мандаларские воины, принадлежащие к какой-то из их полурелигиозных сект. Половина, гарантированные трупы, что не переживут долгой восстановительной терапии, или не дотянут до того, пока вырастут органы на замену безвозвратно потерянных. Ну, как говорится, не бактой единой им все еще можно было помочь. И даже была давно опробованная методика. Надо было просто заменить большую часть организма на протезы. Вот только ни у одного из этих несчастных не было денег. Требовалось не просто установить протез машинерии, но и провести реабилитацию, а потом поддерживать все это в рабочем состоянии. Требовались дорогостоящие протезы, разработанные конкретно под каждого индивида. И если у генерала Гривуса могли найтись на такое средство, то что уж говорить о несчастном бедном Мандо, которому не повезло пережить взрыв собственного корабля. Вот и лежали несчастные, доживая свой век, в надежде на восстановительную ретрансплантологию. Доктор Кассия, отвлекла его от игры секретарь, вы просмотрели медицинскую карту больного, что я утром положила вам на стол. Милая Ада, ты же знаешь, хоть меня и называют поднимателем трупов, но я не волшебник. Я же уже поставил на этом деле свою резолюцию. Будь этот человек еще жив, его шансы дожить до конца курса лечения были бы отрицательны. Но он, несомненно, уже давно должен быть мертв. И сейчас наслаждается своей новой замечательной жизнью совсем в другом месте. Ну, или, если ему не повезло, его пытают на раскаленной сковороде большими трезубцами мои собратья, ответил доктор, лихо загоняя очередной бумажный шарик в корзину. Дело в том, что он ожидает вас в приемной. Как ожидает? Глаза Кассия округлились. Кто его к нам доставил? Опять эти коновалы из скорой медпомощи сваливают на нас своего безнадежного пациента? Его никто не доставлял, доктор. Тогда как он оказался в приемном покое? Он пришел сам. Мадалор, Центральная больница Сандари. Приемный покой отделения восстановительной ретрансплантологии. Давно мне не было так страшно. Я сидел на кушетке для посетителей, замаскированный в неприметный серый плащ. Капюшон скрывал лицо. Под плащом была простая оливково-серая форма офицера империи. Было сложно проникнуть сюда инкогнито. Мне требовалась консультация незаинтересованного эксперта. И очень удачно, что в свое время партия пацифистов Мандалора открыла на своей планете этот медицинский центр. Нет, в галактике можно было найти больницы и получше. Вот только прибыть туда, не привлекая внимания, было бы проблематично. Я сделал вид, что покинул тренировочный лагерь на собственном сит-истребителе, который сейчас висел на орбите планеты. Может, лорд Вейдер изволил заняться медитацией в тишине открытого космоса. Кто может ему запретить? Разгерметизировав кабину своего прототипа, я вышел в открытый космос и, оттолкнувшись от корабля силой, пользуясь навигационным комплексом сит-истребителя и астромехом, поменял свою орбиту. Через пару витков вокруг Мандалора меня подобрала Асока на закрытом каре. Избавившись от брони, фактически незамеченным, я спустился обратно на планету. Тагрута сидела напротив, нахохлившись. Я чувствовал, что Асоке тоже было страшно. Сидим и боимся вместе. Это совершенно особенный страх. Мало вещей могут меня напугать, но вот встреча с врачом. Из общей приемной нас проводили в отдельный кабинет, довольно роскошный, с мягкими диванами из нерфовой кожи, баром с блестящей металлической стойкой и головизором на стене. Нам подали неплохой кав, но кружки так и стояли нетронутыми на столе. Время тянется, и мне кажется, что мы находимся здесь уже почти час, а местное светило все задерживается. Дверь, наконец, распахнулась, и в помещение ворвался натуральный демон в щегольском костюме. Демон прихрамывал, опираясь на деревянную тросточку. Несмотря на это, двигался он стремительно. От него несло смесью негодования и удивления. Он увидел меня, его взгляд расфокусировался, квадратные зрачки превратились в точки. Первые несколько мгновений он словно бы пытался поверить в мое существование. Его присутствие в силе, слышимое мной как слабое гудение, чуть усилилось. После чего диваронец шумно выдохнул, подошел к бару у стенки, слегка подрагивающими руками налил себе чего-то крепкого, выпил. «Не буду спрашивать ваше имя. Если бы вы хотели, оно бы стояло на вашем медицинском деле», — сказал рогатый доктор, наливая себе еще стакан. Один глаз косился на меня, второй контролировал наливание жидкости. «Чего вы от меня хотите?» — спросил Кассия, снова прикладываясь к стакану. «Насколько мне удалось выяснить, вы лучшие в этом секторе галактики в вопросах выращивания тканей и трансплантологии. Обойдемся без лести и взаимных прелюдий», — проворчал в ответ доктор. «Есть множество людей, готовых тратить свое время. Я потрачу его так или иначе, но зачем тратить его попусту? Хорошо, мне нужно ваше мнение. Мне удалось достать незагрязненный биологический материал. Каковы мои шансы на восстановление? Какой-то час назад я считал вас гипотетическим случаем, шуткой одного из коллег. Ознакомившись с вашей историей болезни, я понял, что это никакая не шутка», — доктор допил стакан. «Ваш случай, несомненно, уникален. Тот, кто собирал вас, воссоздал ваше тело, несомненно, был гением. Но то, что он был гением, накладывает определенные ограничения. Вы уникальны, вы шедевр искусства протезирования. Ваше внутреннее устройство уникально. При столь широких повреждениях тканей, вы ведете практически здоровый образ жизни, несмотря на некоторые вынужденные неудобства. Каждый из моих пациентов мечтал бы оказаться на вашем месте. Поэтому мне не очень понятно, чего именно вы хотите. Я хотел бы узнать, возможно ли вернуть мой организм в состояние до полученной травмы, или, хотя бы, максимально приблизиться к этому». Когда я начал говорить, доктор залил в себя еще один стакан этого пойла. «Большинство наделяет нас, медиков, силами, которые им не свойственны. Мне следовало бы прогнать вас перед вынесением вердикта через полный спектр диагностических процедур. Но зачем? Ваша медкарта содержит более чем исчерпывающую информацию. Все, на что вы можете рассчитывать, это некоторое улучшение качества жизни. Вы знаете, почему именно протезирование, учитывая все развитие медицины, развито лучше всего? Нет, меня все время удивлял этот вопрос. Отчасти дело во множестве видов, населяющих галактику, но для самых распространенных мы не пересаживаем не то, что конечности, но даже внутренние органы. А должен сказать, на заре становления медицины, Это был очень распространенный метод. Хотел бы я родиться именно в ту эпоху, когда чудо пересадки чужого сердца воспринималось как магия от медицины. Все дело в мидихлорианах. Чужой орган будет отторгнут, и если с иммунным ответом мы еще можем справиться, то с этим маленькими злобными паразитами ничего нельзя сделать. Но вы спросите, почему бы не вырастить орган, или может быть, целый организм? Все дело в биополе, что продуцирует каждое живое существо в нашей галактике. Джедаи называют его силой, и в этом биополе живут мидихлорианы. Мы можем начать создавать клон вашего органа, но он начнет генерировать свое биополе, и когда мы попробуем имплантировать этот выращенный орган вам, его биополе будет отличаться от вашего, и мидихлорианы в этом органе просто погибнут, что неминуемо приведет пересаженный орган к гибели. Неужели нет никакого способа? Почему же? Способ есть, и мы первыми нашли к нему ключ. Все, что нужно, это вырастить нужные ткани внутри биополя организма, в которые они будут пересажены. Этим мы здесь и занимаемся. К сожалению, требуется много времени на то, чтобы вырастить орган, если вы, конечно, хотите, чтобы он работал правильно и служил вам долго. После чего, мы ставим на орган необходимые импланты, и пересаживаем его больному, таким образом, возвращая его к нормальной жизни. У меня нет возможности на год или больше выпасть из активной жизни. Почему же? Выход есть. Я вижу, вы используете нечто вроде механизма искусственного жизнеобеспечения. Этого достаточно, чтобы разместить необходимое для выращивания органов оборудование прямо в нем, и постепенно, это позволит вам вырастить все, что вам необходимо. Судя по тем средствам, что были потрачены на ваше восстановление, я понимаю, что в деньгах вы не испытываете стеснения. Наше внезапное молчание он понял, как знак согласия. С демонической улыбкой, от которой у обычного разумного бы кровь в жилах застыла, он, слегка наклонившись ко мне, вполголоса, заговорщически продолжил. Что же касается более деликатного вопроса, отраженного в вашей медицинской карте, ничто не мешает провести имплантацию ваших гениталий в любое удобное вам время. Я бы не рекомендовал затягивать с операцией и советую провести ее как можно раньше. Видите, хорошую новость, я придержал напоследок. Императорский дворец, покои лорда Вейдера. Костюм немного жал в плечах, кожа вместе сочленения протеза с плотью особенно чувствительна. Портному пришлось немного помучиться с тем, чтобы скрыть модуль внешнего экзоскелета на моем позвоночнике. На балу я должен выглядеть представительно. Я стоял перед большим ростовым зеркалом, не голоэкранным эрзацем, показывающим клиенту то, что он желал бы видеть, а настоящим дорогим массивным зеркалом из прозрачного металла, обрамленным тяжелой рамой с замысловатой резьбой из настоящего светлого дерева. Дорого, статусно, красиво. Для планеты, где последнее дерево умерло тысячи, если не десятки тысяч лет назад, из отражения на меня смотрел незнакомец. В черной одежде, очень похожей на классическую пиджачную пару. Ручная работа, материал, паучий шелк с планеты с непроизносимым названием. Рубашка из тонкого материала, чем-то похожего на сукно. Замысловатые запонки на рукавах, золотое украшение обвивает ворот рубашки. Костюм чисто черный, немного золота, цепочкой кулон в виде белого черепа в качестве аксессуара. Образ стоимостью в четверть миллиона кредитов. Если считать работу стилистов, визажистов и прочей модной братьи дармоедов, наряд Асаки обошелся мне почти в миллион. Еще 300 тысяч платье для воспитанницы Апалайлы. Все мое содержание от империи за целых полтора года потрачено на один вечер. Будь моя воля, я бы прибыл на этот бал в уже привычной броне. И плевать мне было бы на чье-то мнение, и даже на недовольство императора. Но мне нужен резонанс, нужно внимание. Мне нужно, чтобы все инфополе галактики было забито моим лицом. Внимание должно быть приковано только к этому событию, и ни к чем больше. Высшее общество галактики уже привыкло к моему бронированному образу. Мне нужно, чтобы все только и делали, что говорили об этом бесполезном мероприятии. Чтобы все СМИ тонули в сплетнях, пересудах и обсуждениях. А значит, это самое удачное время, чтобы показать лицо того, кого считают правой рукой императора. Пламя этих событий сделает пропажу двух детей из яслей королевской семьи Альдерана незаметным. Из зеркала на меня смотрело смутно знакомое лицо. Коротко стриженные, зачесанные назад волосы, вытянутые скулы, прямой нос, чувственные губы. Новая синтетическая кожа скинула мне лет и освежила, придала холености. Знакомый шрам от светового меча, тонкой линией сверху и снизу от правого глаза, неярким янтарем, словно только потухшие угли, горят глаза, золотая серьга клипса в левом ухе. Плод работы армии стилистов и визажистов, это непередаваемый налет аристократизма, очень дорогой. Почти неделя самых разных косметических процедур, и вот на меня из зеркала смотрит непривычная постная рожа, а какой-то богатенький дэнди. Войди вдруг сейчас родная мать Инокина Скайуэкера, кто знает, узнала бы она меня. Подвигайтесь, пожалуйста, лорд Вейдер, попросил портной, наконец закончив мучить мой костюм. Кажется, в игольной подушечке у него на запястье булавок поубавилось. Удивительно, но наряд почти не стеснял движения. Легкий материал почти не чувствовался на теле. Я уже и не помнил, когда последний раз мог так двигаться без брони. На пробу я сделал несколько танцевальных движений. Брюки не морщились, лакированные туфли не скрипели. Только слегка шелестел материал от стремительного движения воздуха. Теперь удобно, нигде не жмет, лорд Вейдер. Ах, ведь это последняя примерка, осталось непростительно мало времени. Непростительно. Закончить ваш костюм к балу будет ох как непросто, но не беспокойтесь, ваш наряд будет неотразим. Да, Энни, смотрится очень неплохо, раздался знакомый голос от двери. Тебе надо бы почаще одевать нечто подобное. Из приоткрытой двери выглянула любопытная мордочка Асаки, которая не удержалась, хоть была полуодета. Торопливой рукой она сжимала края застежки длинного легкого облегающего платья из лошадиного шелка, кричаще красного цвета, с разрезом на юбке почти до талии. Тонкие жемчужные цепочки опоясывали все ее тело. Красный и молочно-белый очень шел под медную кожу. На мгновение я залюбовался, чудо как хороша. Задница у него точно, что надо, хриплый голос, принадлежал Лосаш. Ну вот, Ржевский пришел и все опошлил. Впрочем, и у тебя, Фулькрум, она тоже ничего. Хорошо, что один знакомый дроид не присутствует. Он бы не смог удержаться от своего едкого комментария. Сейчас Р3 на орбите Альдерана изучает систему ПКО планеты. Один из изр моего флота, делая транзитный прыжок через систему, выбросил мусор в открытый космос, среди которого затесался невоспитанный остромех с комплектом наблюдательной аппаратуры. «Все прекрасно, никакого дискомфорта в движении», — ответил я портному. «Замечательно, но все же зря вы отказались от легкой накидки плаща. Он бы эффектно развивался в движении, вы бы всех просто сразили. Сражать я предпочитаю в другом образе, в том образе у меня как раз есть плащ». В комнату впорхнуло нечто воздушное, ярко-белое. Принцесса Апалайла кружилась по залу. С ее платья вихрем развивались множество молочного цвета лент. За девчонкой-озорницей, едва поспевая, бежал один из ее портных, и что-то причитая, семенил протокольный дроид. Пролетев по комнате, Апалайла сделала несколько танцевальных па и упорхнула дальше, удостоившись только недовольного взгляда от Асаки. Волосы ее каштановые волосы развивались при каждом движении. Раз эта грудь при всех своих достоинствах волос была лишена, опять суета и переполох. Неужели я волнуюсь, не дать не взять, папаша благородного семейства? Хорошо, что это последняя примерка. Так или иначе, именно бал станет кульминацией многодневной подготовительной работы. Когда мы прибудем, все уже должно будет решиться. У меня и Асаки будет идеальное алиби. Половина взглядов в галактике будет прикована к нам. Это будет длинный и тяжелый день. Лорд Вейдер-хореограф спрашивает, долго ли ему еще ждать. Голос клона секретаря прозвучал неожиданно. «Да прибудет с нами великая сила». Глава 21. Система в секторе Корусанта. Яхта лорда Вейдера «Луч», окрестности блуждающего астероида. Намеченный навигационной системой астероид стремительно приближался. Управлять собственной космической яхтой – необычное чувство. Это совсем не то, что космический истребитель. У яхты другое поведение в космосе и атмосфере. 26,5 метров длины – это уже не шутки. Для такого размера у нее очень хорошая управляемость. По уровню комфорта это точно не сит-истребитель. Корабль мне достался, можно сказать, в наследство, уже в весьма плачевном состоянии. Его бывшего хозяина волновала прежде всего функциональность. Обстановка на нем была скромной, удобства минимальны, основная полезная нагрузка – это оружие и обширный трюм, в котором стояло несколько гравициклов. Одно место пустовало. Большая часть помещений довольно крупного корабля просто не использовались или место занимал всякий хлам. Спальное место бывшего владельца располагалось прямо на мостике, хотя кают-компания могла легко вместить до 5 пассажиров VIP-класса, а также имелся кубрик на 8 членов экипажа. Раньше этот, обладающий угрожающим видом кораблик, носил гордое имя «Кинжал», и, насколько мне было известно, принадлежал одному из бывших неудачников, как с натяжкой можно было назвать некоторых учеников Дарта Сидиуса. Сам Сидх вспоминал Забрака со смехом: кажется, для него тот одаренный был лишь инструментом, натасканным цепным псом, выполняющим щекотливые поручения. Делать из него полноценного ситха Палпатин был не намерен. Ранее корабль пылился 3 года в одном неприметном ангаре на Татуине, пылился в пустыне, Ха, откуда был забран Асака и переправлен на Куат, где после согласования верфи занялись его переоборудованием. Верфи Куата постарались на славу. Массивное кожаное кресло удобно вмещает мою фигуру даже в броне. Мягкие подлокотники, совмещенные с некоторыми элементами управления. Массивный штурвал черного дерева. Вокруг полукругом расположены голоэкраны, проецирующие картину окружающего пространства. Никакого ощущения движения. Мощные компенсаторы полностью подавляют любые перегрузки. Ниже, на второй палубе, расположено еще одно пилотское место, предназначенное для нанятого пилота. Чтобы не утруждать владельца яхты, стандартная компоновка почти для всех яхт представительского класса. Луч обладал несколькими неоспоримыми преимуществами. Первое. Он достался мне бесплатно, а воротить нос от среднего размера яхты с установленным гипердвигателем классом меньше единицы было как минимум глупо. Второе. Он был уникален, собран по индивидуальному проекту. Третье. Наличие мощного вооружения, щитов и сенсоров. А самое главное — это его внешний вид. Он был словно создан для адепта темной стороны. Хищный вытянутый корпус, массивная рубка позади лопатовидного носа, будто надетый на корабль сверху шлем, с тонкой красной линией забрала, короткие крылья со складными ионными двигателями, радикально черный корпус.